Жарким летним днем студент-медик продавал книги, чтобы оплатить свою учебу. Подойдя к фермерскому дому, он предложил его обитателям одну из книг. Девушка, подошедшая к двери, сказала, что они сейчас не могут позволить себе купить книгу. Тогда студент попросил воды, а девушка ответила, что может вынести ему стакан холодного молока. Поблагодарив великодушную хозяйку, студент выпил молоко. Когда же он собрался заплатить за него, девушка отказалась взять деньги, сославшись на то, что мать учила ее всегда быть доброй и внимательной к нуждающимся людям, даже если они незнакомые. Прошли годы. Как-то в одну из больниц поступила женщина. Ей было так плохо, что она никого не видела вокруг. Однако главный хирург обратил на нее особое внимание и поинтересовался состоянием здоровья. После долгого лечения и заботливого ухода женщина, наконец, выздоровела и теперь со страхом думала о счете за лечение. В день выписки медсестра принесла пациентке счет, на котором было написано «Полностью оплачено стаканом молока». Сея семена добра, мы становимся благословением для окружающих. Кроме того, мы способствуем появлению отношений, которые впоследствии могут стать благословением как для нас самих, так и для других людей. Но самое главное, мы исполняем повеление Христа. Послушание Его учению всегда влечет за собой Божье благословение. Давайте же будем относиться друг к другу с любовью и добротой, и к тем, кого мы видим, и к тем, кому, возможно, мы больше никогда не увидим. Следуя путем Христовым, мы пожнем плоды благословения. Сейте семена добра, и вашим урожаем будет множество друзей. Аминь.